Для большего понимания сути этих иероглифов можно использовать их исходные значения, данные Си-Ма-Чуанем. Для небесных стволов – дзя, проросшее зерно, и ростки поднимаются день ото дня. Бин – рост становится заметным, дин – всходы становятся большими и окрепшими, ву – вырос роскошный урожай, дзы – урожай вызрел, ген – наступает обновление. Синь – возрождается новая жизнь. Жень – новые плоды развиваются в утробе. Гуй – всходит второе поколение. Для земных ветвей Цзы – поворотная точка от Инь к Ян. Начинает развиваться Ян, тогда как Инь достиг своего зенита. Чоу – новые ростки начинают появляться из земли. Инь – Ян-энергия неуклонно развивается и растет. Мао – Ян-энергия начинает процветать. Чэнь – встряски или перемены. Си – цветение заканчивается. Ву – поворотный момент от Ян к Инь. Начинает развиваться Инь, тогда как Ян достиг своего зенита. В Вэй – созревают фрукты. В Шэнь – можно убирать урожай. Сю – уборка урожая завершена. Хай – урожай собирают в хранилище. Приведем связь между небесными стволами и пятью первоэлементами. 10 стволов можно разделить на 5 пар, соответствующих определенным первоэлементам. Так дзя-ян, и-инь, дин-инь и так далее. Таким образом, в каждом первоэлементе имеется компонент ян и компонент инь. То есть инь – дерево и ян – дерево. Инь – огонь и ян – огонь и так далее. В соответствии с этим пара дзя-и – относится к дереву, бин-дин к огню, ву-дзы к земле, ген-синь к металлу, жень-гуй к воде. Более того, дзя-и указывает на восток, являющийся направлением дерева, бин-дин на юг, огонь, ву-дзы определяет центр земли, ген-синь указывает на запад, жень-гуй на север. Связь между земными ветвями и пятью первоэлементами такова. Земные ветви используются главным образом для определения 12 месяцев лунного китайского календаря. Первый месяц лунного календаря соответствует инь, второй месяц – мао, третий – чэнь. И так получается, что первый и второй месяцы лунного календаря – весна или дерево, четвертый и пятый – лунные месяцы – шэнь-ю, осень или металл, десятый и одиннадцатый – лунные месяцы – хай-цзы, зима или вода. Третий, шестой, девятый и двенадцатый месяцы Чэнь, Вэй, Сю и Чоу соответствуют переходным сезонам года или земле. Связь между небесными стволами и пятью движениями такова. 5 движений представляют собой движения 5 первоэлементов. И они выражаются в 5 различных метеорологических феноменах Вселенной. Атмосфере красных, желтых, черных, голубых и белых небес. Красный цвет соответствует огню, желтый цвет земле, черный воде, зеленовато-голубой дереву, белый металлу. В Древнем Китае было принято 28 зодиакальных созвездий, причем 7 из них на востоке, 7 на севере, 7 на западе и 7 на юге. Следовательно, стволы, позиции, сезоны, элементы, движения и созвездия тесно связаны между собой. Нечетные номера стволов и ветвей относятся к ян, а четные к инь. Человек и окружающая его природа представляют собой неразрывное единство. Эта мысль лежит в основе всей традиционной китайской медицины. Если объединить стволы и ветви в пары, то получится 60-ричный цикл, основа подсчета дней, лет, месяцев и временных интервалов в Древнем Китае. Китайский врач должен уметь выбирать не только нужную точку на теле, но и время, когда воздействие на нее будет наиболее эффективно. Поэтому он должен уметь высчитывать оптимальное время воздействия. Лу Гуань Юй, Гонконг.